Глава 5. Чрезвычайная ситуация. «Хм, это приключение в самом деле оказалось захватывающим», — пробормотал Хинву, растянувшись в автобусе. «Захват секретного подземелья — это не шутки». Спустя 2 недели повторных жестоких сражений ему удалось победить Магуру и, наконец, очистить подземелье. После этого всем выжившим пришлось пройти весь путь обратно, начиная от 60-го и так до 1-го этажа. К счастью, в бездне осталось не так много монстров после разрушения храма, поэтому подняться было несложно. На верхних уровнях секретного подземелья не возникало никаких опасных ситуаций, и спустя 4 дня после очистки Арку удалось вернуться в замок. И все игроки, участвовавшие в захвате, мгновенно отключились. В течение следующих нескольких дней они не собирались связываться с Новым Светом. Это было вполне разумно, они играли в эту игру круглые сутки, почти не прерываясь на сон и питаясь одним рисом. Хенву привык к такому с самого начала игры, но, несмотря на это, даже он ощущал сильную усталость после возвращения в замок. Изначальной целью было обучение и повышение уровня его войск, но вскоре все свелось к обычной жестокой битве на выживание. Но ему пришлось пережить кое-какие передряги. В этот раз подземелье оказалось слишком сложным даже для Арка. Однако он получил так много бонусов, что все страдания того стоили. В качестве главы сотен человек он получил на 20-30% больше опыта, чем остальные участники похода. В среднем он поднимался на 2 уровня в день, и когда он спустился на 60-й этаж, то набрал 34 уровня. После победы над Магурой ему прибавили еще 7 уровней. Это значило, что он 41 раз поднял свой уровень всего за 2 недели. В дополнение к этому он получил еще пару, пока возвращался в замок. Когда он наконец-то прибыл туда, то уже находился на 426 уровне. Но было ли это все? Нет, ведь он также получил легендарный камень оберег и уникальные наплечники. Да, конечно, для этого ему пришлось не спать 18 суток. Более того, после очистки подземелья появилось дополнительное преимущество. Когда Арк принял в управление замок, здесь была одна проблемная часть. Сильвана представляла собой идеальную территорию с озером, рекой и плодородными землями. Это место идеально подходило для развития земледелия, и если бы он инвестировал даже небольшую часть, это место смогло бы развиваться быстрее по сравнению с другими территориями. Однако развитие сельского хозяйства оставляло желать лучшего. Сельхозкультуры, собранные в Сильване, составляли лишь 60% от того уровня, что производилось на других территориях. Тем не менее, после очищения тайного подземелья он подтвердил, что темп сбора урожая увеличился. «На самом деле, качество почвы Сильвана нельзя назвать хорошим. По словам эксперта, микроорганизмы в земле оказывают влияние на почву, а в Сильване слишком много организмов, подвергшихся мутации. Однако несколько дней назад микроорганизмы в сельскохозяйственных зонах изменились на 180 градусов. Если все продолжится именно так, то можно ждать значительной прибыли во время следующего урожая», — объяснил Бирами, отвечая на вопрос Арка. Услышав его слова, Хинву осознал ситуацию. Эти территории были неплодородными из-за тайного подземелья под Сильваной. Если быть точнее, это произошло из-за Магуры, ведь тот был сильным дьяволом, который смог изменить всё бездну по своему вкусу. Что в итоге сказалось и на плодородных территориях, поэтому урожайность была не на самом высоком уровне. Но после моей победы над Магурой дверь ада запечаталась, и его влияние исчезло. Благодаря этому обедневшие фермы Сильваны вновь стали процветать. И если такая ситуация сохранится, доходы Сильваны от сельского хозяйства повысятся на 30%. Это значило, что финансирование территории также улучшится, но изменение повлияло не только на доход. Новый Свет представляет собой игру средних веков, поэтому местным NPC требуется много инвентаря, чтобы выжить. Но если земля станет более плодородной, также это оказало бы огромное влияние на ценность и славу всего владения. Если его значение будет постоянно возрастать, как сейчас, тогда территории будет безоговорочно присвоен уровень Б. При поддержке нынешнего состояния можно в 2 раза сократить время на продвижение. Кроме того, тайное подземелье теперь просто было секретным. Элитные монстры со временем будут постепенно возрождаться. Другими словами, он мог бы постоянно отправлять бойцов темного Эдема в подземелье, вместо того, чтобы тренироваться, и таким образом постоянно получать бонусы и добычу. Теперь мне не придется серьезно тратить время на охоту в этом подземелье, они смогут с комфортом охотиться в подземном лабиринте, чтобы поднять свои уровни. Если я отправлю туда 100-200 игроков вместе с NPC, они также смогут повысить уровень. После возвращения уставших членов войска, Хинву намеревался отправить их вместе с NPC в подземелье, которое теперь можно было использовать в качестве тренировочного центра. Единственной причиной отступления NPC ранее было искажение бездны из-за влияния Асмодиана. Теперь об этом больше не нужно было волноваться. Тем не менее, у Хинву были и другие дела. Теперь у меня осталось последнее. Я прошел квест «Дьявол Магура», и теперь мне нужно закончить задание «Узри легенду». Так, до следующей осады осталось 12 дней. Этого времени достаточно для похода в княжество Синиус. Это задание представляло собой квест-компенсацию. У него не было причин откладывать его завершение. Также он был очень заинтересован в вознаграждении. Хинву мог бы отправиться в княжество уже сегодня после подключения к игре, но ему позвонили до того, как он вошел в новый свет. «Появился важный вопрос! Пожалуйста, посетите штаб-квартиру!» Услышал Хинву отчаянный голос Хэмин Вана, как только взял трубку. «Почему Global Access вызывает меня утром?» Он только собрался начать игру, поэтому прерываться было не очень приятно. Но если его работодатель приказал ему прийти в штаб, то что он мог поделать? Пока он думал об этом, автобус Хинву прибыл к месту назначения. Прошло уже 2 года с тех пор, как он побывал здесь впервые, на собеседовании. Тогда он надел неподходящую одежду и оглядывался, как деревенский цыпленок. Но сейчас все было по-другому. Он мог соревноваться с кандидатами, обладавшими хорошей академической базой, и более того, получил звание кандидата уровня 0, став одной из специальных целей управления. Тем не менее, Хинву колебался, стоя у входа. «Если я ее увижу, что мне сказать?» Хинву чувствовал себя нерешительно из Лориэты или Канмису. Девушка работала на ресепшене в Global Access, и если он войдет в здание, то ему непременно придется с ней столкнуться. Проблема заключалась в недавней ситуации между Хинву и Канмису. Прошло уже 2 недели с тех пор, как мы общались. Фактически, Хинву пытался поддерживать контакт с ней 1 или 2 раза в неделю, но в течение последних нескольких недель он не контактировал с ней и не получил никаких звонков. Не только из-за того, что он был слишком занят захватом секретного подземелья, но также из-за разговора Лориэтты и Рока во время осады, содержание которого он не знал. Я не знаю, о чем они говорили, но у Канмису было странное выражение, поэтому связаться с ней будет сложно. Хинву недавно подумал о том, что ему нужно прояснить свои отношения с ней. Кроме того, приходилось думать о Юнхисун. Хинву давно было известно о том, что она чувствует, но он до сих пор не знал, что с этим делать, поэтому трусливо избегал конкретного разговора. И с другой стороны, он не мог дать ей четкий ответ, не поговорив с Канмису. Таким образом, ему нужно было переговорить с обеими. Но внезапно увидеть ее лицо, Хинву вздыхал и просто стоял там. Он думал, что со стороны выглядит немного драматично. «Да в чем проблема? Сейчас я дружу с Мису Ши. Я могу просто сказать привет, когда я ее увижу, поэтому незачем напрягаться из-за этого». Он глубоко вдохнул и открыл дверь, после чего сглотнул, когда посмотрел на ресепшн. Впрочем, он зря волновался, поскольку девушки там не было. Вскоре Хинву вспомнил, что она работает только после обеда. «Что? Я зря так разволновался». Пробормотал он и снова вздохнул. Сотрудник на ресепшене странно посмотрел на него из-за его нестандартного поведения, и когда Хинву подошел к столу, поприветствовал его. «Чем я могу вам помочь?» Хэмин Ван позвонил мне и просил прийти. «Как ваше имя?» «Я Ким Хинву». Сотрудник связался с департаментом планирования, после чего улыбнулся и сказал. «Поднимитесь на лифте на 5-й этаж и подождите в комнате отдыха. Спасибо». Хинву вежливо поклонился и поехал на 5-й этаж. Когда он поднялся, там была весьма странная атмосфера, телефоны разрывались от звонков, а сотрудники бегали с бумагами. «В офисе большого бизнеса всегда сумасшедший дом?» Хинву не работал в сфере большого бизнеса, поэтому не знал, было ли это нормально или нет. Пока сотрудники были заняты беготнёй, он выбрал место в большом зале ожидания, где ощущал себя не очень комфортно. «Что здесь происходит? Если они настолько заняты, то почему он попросил меня прийти сюда?» Хинву осмотрелся вокруг. «Аркнем, вам пришлось долго ждать?» Сказал Хэмин Ван, войдя в комнату. «Да, мне пришлось подождать». Чувствуя себя не в своей тарелке, отрывисто ответил Хинву. «Да, простите, мы немного заняты». «Разве вы не подумали об этом, когда заставили меня проехать на 2 автобусах?» «Это так». Хэмин Ван неловко рассмеялся. «Забудьте об этом. Зачем вы позвали меня сюда?» «Да, я расскажу вам более подробно в зале для совещаний». Хэмин Ван проводил Хинву в конференц-зал. Тот оглядывал департамент планирования, когда его вели в закрытый зал для совещаний. «Кажется, что все заняты. Здесь всегда так?» — поинтересовался он. Но... Хэмен Ван почесал голову и вздохнул. У него были темные круги под глазами, как у человека, который не спал несколько дней, но он ослабил свой галстук и сказал. В течение нескольких последних дней департамент планирования... Нет, весь Global Access находится в чрезвычайной ситуации. Чрезвычайной? Почему? Почему? Хэмен Ван удивленно посмотрел на Хинву. Аркнем не пользуется интернетом? Интернетом? И как это с ним связано? Ха, где вы были все эти дни? Прошло уже больше 2 недель с тех пор, как он отправился в подземелье, где безостановочно убивал монстров. Он вошел туда 18 дней назад, и только сегодня на рассвете вышел, поэтому даже не успел зайти в интернет или включить телевизор. Хэмен Ван устало посмотрел на него в ответ на все эти объяснения. Но разве вы не видели системные сообщения, появившиеся в новом свете несколько дней назад? Всеобщее системное сообщение? Оно было по поводу обновления эпизода? Хэмен Ван вспомнил, что слышал нечто подобное несколько дней назад. Он потерял счет времени, поскольку в секретное подземелье не проникал солнечный свет, но это событие произошло, когда Арк захватывал 57-й этаж. Он еще мог сражаться с монстрами, когда перед ним появилось окно с сообщением «Эпизод 5. Скрытая легенда». И менее чем через 10 минут появилось еще одно. Эпизод 7. Полный континент. Хэн Ву с сомнением посмотрел на эти сообщения, так как помнил, что эпизод 3. Возникновение нового континента появилось после восхождения Саутандали. Однако теперь проскочило сразу 2 сообщения с интервалом в 10 минут друг за другом, поэтому он счёл это сообщение системной ошибкой и проигнорировал его. Теперь вы знаете. Именно в этом и заключается причина того, что департамент планирования и пиар-отдел настолько загружены. На домашней странице были протесты и вопросы, как, впрочем, и на различных форумах и даже по телефону. Значит, это не проблема системы? Было бы великолепно, будь так. Хэмен Ван вздохнул и покрутил головой. Именно из-за этой проблемы мы и позвали сюда Аркнима. Для чего им консультироваться с Хэн Ву по поводу системной проблемы? Они подумали, что он гениальный программист или что-то вроде этого? На лице Хэн Ву появилось замешательство, на что Хэмен Ван достал сигарету и произнес: «Я первое скажу вам это. Все, о чем мы будем говорить с этого момента, должно оставаться тайной. Вы не должны нигде об этом рассказывать. Понимаете, о чем я говорю?» «Да, основываясь на наших доводах, я верю, что это сообщение не является системной ошибкой». «Это не ошибка? Но...» «Подождите немного. Я знаю, что вы собираетесь сказать. Конечно, не вполне нормально, когда 2 эпизода появляются в одно и то же время и перескакивают друг через друга. Да, это так. Текущая система нового света не в порядке». «Это не ошибка, но система не все в порядке?» Для чего они вызвали его так рано с утра? Он хотел разозлиться, но, судя по выражению лица Хэмен Вана, они не шутили. «Я знаю, что это сложно понять, но мои слова являются правдой. Это нетипичная ошибка. Немного трудно, но я постараюсь объяснить. 2 континента в самом деле внезапно появились в одно и то же время, как раз тогда, когда были активированы эпизоды, ведь прошло немало времени с тех пор, как запустился последний эпизод». «А? Тогда эпизоды появились случайно?» «Нет, это неправда. Эпизоды появляются при определенных условиях. В общем, для этих условий является уровень сложности. Например, никто не может войти на территорию, поэтому возникает проблема с ограничениями», — спросил Хэн Ву. «Все верно. Вот почему я говорил, что это не ошибка, но при этом она нетипичная», — ответил Хэмен Ван. «Но это только начало чрезвычайного положения». «Начало?» «Я не могу объяснить все в деталях, но процесс вышел из-под контроля после начала новых эпизодов. Если все будет продолжаться именно так, то нет никаких гарантий, что эпизод будет запущен снова. Кроме того, все обновления, связанные с эпизодами, сконцентрированы на княжестве Синиус, что в северной части континента». С тревогой проговорил Хэмен Ван, вспоминая произошедшее.